Глава 13. Шеф госбезопасности сидел в своем кабинете угрюмый и фанатично решительный. Выставив на стол два крепко сжатых кулака, он встречал входящих друг за другом заместителей и начальников управления КГБ с таким видом, словно руки его покоились на рукоятях Максима, и он лишь ждал момента, чтобы нажать на гашетку. В дни, предшествовавшие путчу, Корягин занимался в основном тем, что разрабатывал план смещения президента, утрясал кандидатуры лиц, которые должны были составить Госкомитет по чрезвычайному положению, допытался координировать действия, причастных к путчу силовых контор. При этом старый чекист не сомневался, что в самом его ведомстве каждый беспрекословно выполнит все, что ему будет приказано. Однако теперь, глядя, как неуверенно, настороженно входит в его огромный кабинет начальник 7-го главного управления генерал-майор Петюнин, 3-го главного управления недавно назначенный полковник Волков и главного управления защиты конституционного строя генерал Ветренко, шеф госбезопасности уже не был уверен в этом. Подчиненные давно расселись, каждый на свое давно облюбованное место, а Корягин все еще сидел сутулино набычившись и пристально всматривался куда-то в пространство между дверью и заставленным трудами классиков марксизма да мемуарами шефов разведок и контрразведок мира книжным шкафом. Когда же он, наконец, вышел из состояния этой кагабистской нирваны и вернулся к реальной действительности, каждый из сотрудников госбезопасности, кто попадал в сектор обстрела его свинцовых очков, чувствовал себя как отступник под судным снайперским прицелом. Сегодня по всей стране, по всему Союзу Советских Социалистических Республик, уточнил он негромким, вкрадчивым, совершенно не похожим на радиоофициоз Левитана голосом, вводится чрезвычайное положение. Оно вводится по всему Советскому Союзу, повторил генерал Корягин, и каждый из присутствующих чинов прекрасно понимал, что за этим сообщением стоит и что за ним последует. Управленцы самоотреченно молчали. Ни одному из величайших актеров мира непозволительно было держать такую сценическую паузу, как шефу госбезопасности. И ни в одном театре мира не нашлось бы столь почтительно внемлющей его путчистской паузе массовки. «Генерал Гусин, слушаю вас», — вздрогнул заместитель председателя КГБ и, поднявшись из-под лобья, уставился на Корягина. «А ведь хреново держится», — ухмыльнулся про себя шеф госбезопасности. «Одно дело подвластно утюжить свой народ, зная, что за тобой огромная имперская машина, мощная имперская власть, и тогда плевать на законы, на конституцию, на то, что скажут за бугром. Совершенно другое идти против власти, пусть даже такой рыхлой, как нынешняя. Здесь списки лиц», — положил Корягин на край стола багровую под цвет крови папочку, «за которыми нужно немедленно установить наблюдение, и которых, как только последует приказ, надлежит сразу же арестовать». Гусин попытался подойти к столу четко, по-военному, но от шефа госбезопасности не скрылось, что ноги его подчиненного одеревенели, и шаг получился не офицерским, а ходульно-холодским. Таким обычно подходили к трибуне мелкие официальные сошки, которым по дикой случайности выпадало держать речь на съездах партии, да на пленумах ЦК. Вернувшись на свое место, Гусин открыл папку, прошелся взглядом по первым фамилиям и до крови прокусил нижнюю губу. Нет, это уже были не писатели-отщепенцы и не продавшиеся Западу художники-абстракционисты, на преследовании которых чекисты поднаторели со времен Ягоды, Ежова и Берия, и которых можно было тысячами загонять в коммунистические концлагеря. На сей раз в перечне лиц, которых следовало изолировать, в первую очередь оказались мэры крупных городов, нынешние и бывшие министры главных союзных республик, а ныне уже и полунезависимых государств, а еще политические деятели, только недавно, в июле, выступившие с обращением к народу с призывом создать движение демократических реформ. Но что самое разительное, здесь перечислялась масса высших должностных лиц России, включая и самого президента Федерации Елагина. Примечание. Известно, что арестованный по делу ГКЧП начальник управления по защите конституционного строя КГБ СССР во время допроса подтвердил, в списке лиц, подлежащих задержанию, которые он лично получил из рук председателя КГБ СССР, значилось 70 деятелей, в том числе все высшее руководство РФ, а также бывший министр иностранных дел Э. Шеварнадзе, бывший член президентского совета, личный советник президента СССР А. Яковлев и многие другие. Аналогичные списки были составлены ГКЧПистами во всех республиках, краях, областях и районах страны, что свидетельствует ими о подготовке очередных масштабных репрессий, сравнимых с коммунистическими репрессиями 1930-х годов. Конец примечания. «Да они там в своем ГКЧП что, совсем оборзели?» – ужаснулся Гусин, четко представляя себе, что последует за арестом любого из этих политиков, каковой будет реакция в республиках, за рубежом, во всем этом дерьмократическо-перестроечном бедламе. Нет, в том, что дерьмократов следует давить, причем давить решительно и безжалостно, зампред Комитета госбезопасности никогда и не сомневался. Но времена такие, что давить можно только сверху, под указующим перстом генсек президента страны и парламента, но уж никак не под прикрытием группы, пока еще высокопоставленных, но уже вовсю презираемых народом путчистов. Седьмое главное управление, взглядом отыскал шеф госбезопасности генерала Петюнина. Срочно направьте группу оперативников в район поселка Ведино. Выяснить обстановку, блокировать подступы к даче президента России, постоянно держать в готовности группу захвата, посылать исключительно надежных людей, есть установить и держать, в свойственной ему манере ответил Петюнин. В этом, напропалую своем человеке, шеф госбезопасности не сомневался. Гусин — другое дело. Тот уже струсил, уже прокручивает варианты, при которых приказ можно или вообще не выполнять, или же выполнить, но так, чтобы не замараться. Дело-то попахивает сразу несколькими конституционными, а значит и уголовными статьями. Нет, Петюнин иного склада характера. Этот истинный служака. Из всех мыслимых законов, которые когда-либо провозглашались в этой ими же всеми пропитой стране, он признавал только один – закон приказа. А что? Хорошо держится, не каждому удается. Подчеркиваю, в группе оперативников должны оказаться самые стойкие, исключительно проверенные и надежные люди. Как можно жестче проговорил оберкогабист. Других не держим-с, мрачно ответствовал начальник главного управления. Шеф госбезопасности снисходительно ухмыльнулся. Этого багроволицего здоровяка он знал уже лет 20, со времен его оперативного, полулегального бдения в должности одного из замов начальника секретного объекта в Сибири, и знал, что всякий раз в негатив Петюнину вплеталось некое поклонение образу русского офицерства, напускной белогвардейщине и всем прочим в этом роде. Но всякий раз об этом говорилось, как о его пристрастии к некой браваде, то есть всерьез его белогвардейщину, как бы никто и не воспринимал. Однако дело даже не в восприятии. Просто Петюнину повезло, что времена были не сталинские, а те, когда белогвардейщина рассматривалась всего лишь как перехлёст великорусской державности, а не как пораженческое настроение, потерявшего революционную бдительность чекиста. Вот если бы он был замечен в мелкобуржуазном подражании Западу, или как всякий юродец в буржуазном национализме, тогда уж по нему прошлись бы со всей суровостью советских законов. «Не то время, генерал», — поморщился Корягин. Ситуация не та. Поэтому, когда я говорю особо надежные и проверенные, то это значит, что должны быть люди, преданные лично вам и проверенные лично вами. Кстати, вас, Управление защиты конституционного строя и третье главное управление, обратился к Волкову и Ветренко, это тоже касается. Срочно сформировать группы особого назначения, которые будут готовы отправиться в Республики Прибалтики. Только учтите уроки кровавых январских событий в Вильнюсе. Действовать следует аккуратнее и в то же время решительнее. И только так, по бычьи склонил голову Петюнин, хотя энтузиазма в его словах явно поубавилась. Корягин знал, что наставление типа «действовать аккуратней и в то же время решительнее» Петюнин попросту не воспринимает. Что значит «аккуратней», когда речь идет о каких-то там на корню продавшихся нацменах-прибалтах? Примечание. Напомню, что термин «нацмен», то есть представитель национального меньшинства, был официально порожден в Москве и одно время усиленно культивировался чиновниками во множестве документов, невзирая на то, что с самого начала приобрел оскорбительный оттенок и в быту становился определением любого нерусского. Увы, в постсоветских республиках он теперь нередко бумерангом ударяет по русскому национальному меньшинству. Конец примечания. Будь у него побольше раскованности и наглости, он, конечно же, потребовал бы от своего шефа четкого армейского приказа занять, удерживать, патронов не жалеть. Петюнин вообще не мог понять, почему его, обычного армейского офицера, судьбе угодно было забросить в политическую полицию многонациональной империи, поэтому в мирное время с ним пришлось повозиться. Однако мирные дни миновали, час искупления пробил. Так что именно такие люди, люди приказа, как раз и могли понадобиться сейчас в ГКЧП, когда обнаружится, что в полудемократические бредни играть уже некогда, да и не с кем. Вот тогда им, офицерам госбезопасности, придется отдавать приказы распропагандированному армейскому офицерству, но уже с сугубо армейской прямотой. Хочу напомнить, что в июне в Вильнюсе состоялось заседание Совета Балтийских государств. Корягин опять выдержал паузу, и поскольку на сей раз взгляд его остановился на генерале Волкове, тот, не меняя позы и почти не открывая рта, как провинциальный чревовещатель, подтвердил. Именно так. Насколько прибалты зарвались, можно судить по тому, что оба документа были недружественными по отношению к Советскому Союзу и, в частности, к России. Они даже приняли документ о действиях СССР против балтийских стран и народов, заявив тем самым на весь мир, что сами себя частью Союза уже не считают и, по существу, объявляют себя в состоянии войны с Москвой. «Совсем страх потеряли», — проворчал Петюнин. «Нацмены, они и есть нацмены». Не менее наглым предстает и второй принятый ими документ, в котором прибалты заявляют о намерении вести переговоры с СССР уже не с отдельными республиками Союза, а именно СССР, и даже наметили координацию общих действий и политических усилий. Причем между строчками явно улавливаются мероприятия по силовому противостоянию Москве. «В Украине ситуация не легче», — напомнил начальник второго главного управления Аристархов, представавший еще и в роли аналитика, и чьи реплики обычно раздражали шефа госбезопасности. Правда, на сей раз реплику Аристархова он попросту не уловил. Отдав еще несколько распоряжений по поводу того, как следует информировать и активизировать структуры КГБ в союзных республиках, Корягин хлопнул ладонью по черной объемистой папке, всегда на всех совещаниях лежавшей под его правой рукой, словно Библия или свод законов под рукой судьи, и это было сигналом к тому, что совещание завершено. Но когда управленцы поднялись, Корягин, ухмыляясь, сквозь зубы проговорил: «Кстати, замечу, что Украина — вопрос особый. Украину мы в любом случае расчленим на западную и юго-восточную, вернув к довоенному состоянию. А вот прибалтов расчленить не удастся. Этих надо давить основательно. К слову, генерал Банников сейчас в Киеве. Это человек ГКЧП, а значит, наш человек.